Джетиксу. Кодировка сообщения. Воздух. Прошу доложить по команде. Группа спецназа «Норд» в условленное время на связь не вышла. К точке встречи не прибыла. Местоположение объекта «Феникс» неизвестно. Согласно инструкции, в ближайшие 3 часа будут организованы поисковые работы. Секвестр. Секвестру. Кодировка сообщения «Воздух». О результатах поисковых работ докладывать ежечасно. Джетикс. Функционеры. 3 дня спустя. Где-то в пригороде Киева. Пучеглазая стрекоза, произведя лихой вираж, плюхнулась на сладкое пирожное, уставившись фасеточными глазами на хозяина божественной вкуснятинки. Недолго думая, худощавый мужчина смахнул крылатую нахалку и, брезгливо скривившись, отложил пирожное в сторону. Его собеседник лишь легонько искривил уголки губ, наблюдая за поведением своего босса. Тщательно вытирая руки увлажненным полотенцем, хозяин загородного дома несколько раздраженно произнес: «Как бы я ни старался, надрываясь и горбатясь, как краб на сахарной плантации, а график выполнения запланированных работ, кстати, разработанный и составленный мной же, полностью сорван по срокам на всех направлениях». Он раздраженно бросил полотенце в корзину. «Я не потерплю подобного!» Босс отвел руку в сторону, подбирая нужные слова. «Пшика и бесплодных потуг своего интеллекта!» «Период подготовительных работ можно считать оконченным. Мы успешно расчистили себе поле для деятельности. Да и в запасе у нас остается достаточно много времени». «Это слабо утешает. Однако, рано или поздно, но мы все-таки получим интересующий нас результат». Секретарь еще что-то хотел добавить, но его остановил холодный отблеск бриллианта, промелькнувший в улыбке собеседника. Еле заметно приподняв правую бровь, он лишь взял со стола стакан молока и сделал несколько глотков. Тем временем гостеприимный хозяин принялся рассматривать содержимое темно-зеленой пластиковой папки, ранее лежащей перед ним на столе. Стандартные бумажные листы содержали красочные графики, диаграммы и сложные разветвленные блок-схемы. Секретарь имел представление о том, что все эти схемы означают, однако следующий вопрос босса оказался для него неожиданным и совершенно не связанным с просматриваемой им информацией. «За последний период времени, начиная с прошлого воскресенья, какие-либо отчеты поступали? Меня интересует раскрутка проекта «Антисталкер». Мы уже вложились в это дело предостаточно, а результата — ноль». Гость прокашлялся, давая себе время переключиться с прошлой темы разговора на предложенную ему новую, но все-таки начал неудачно. «Я не ас в подобных играх, и даже не...» Его глаза встретились с холодным взглядом собеседника, и гость тут же сменил тон. «Как раз в этом направлении все идет по плану. Отчеты поступают регулярно и без задержек. Последний был прислан сегодня утром». «Что там? Только тезисно и, пожалуйста, в общих чертах. Если меня что-то заинтересует, я заострю на этом свое внимание». Его собеседник взял в руки черную папку и пробежал глазами по страницам секретного документа, бегло воссоздавая в памяти его содержание. «Значит, как и было спрогнозировано, материал, предоставленный нам для работы, прескверный. Имеющийся сброд был распределен на 2 группы. В первую группу вошли те, кого планируется задействовать непосредственно на территории зоны отчуждения. Костяк группы сложился из людей среднего возраста, не до конца опустившихся и способных за денежное вознаграждение выполнить любую предложенную им работу. В общем, не гнушаются ничем. Во вторую группу вошли полностью опустившиеся и ни на что непригодные экземпляры. Их судьба будет решена в ближайшее время. Мы просто выгоним их в зашей». «Попридержите. Насчет них у меня есть кое-какие задумки. Возможно, нам этот мусор может и понадобиться. Продолжай». «После 2 недель карантина на основе материала первой группы было выделено и принято в разработку около 25 человек. Должен заметить, полнейшие негодяи. Из их числа было сформировано 5 экспедиционных экспериментальных групп, которые впоследствии были заброшены на территорию зоны с определенным заданием. В результате только 2 группы смогли его выполнить и вернуться в установленный срок. Остальные же до сих пор числятся пропавшими без вести. Об их судьбе нам пока ничего не известно». «Однако эксперимент продолжается». «Да, конечно. Мы сейчас ожидаем реакцию сталкерского сообщества. Наши аналитические службы с нетерпением ждут интересующую их информацию». Босс задумался и, о чем-то размышляя, откинулся на спинку кресла. Гость, не смея нарушить ход его мыслей, учтиво молчал, ожидая разрешения для продолжения. Долгую паузу в текущем докладе прервал сам хозяин загородного домика, казалось бы, заговорив на совершенно отвлеченную тему. «Жизнь более реальна, чем живущие в ней существа. И она, конечно же, не основана на конкуренции, как это преподносится простому обывателю. Наоборот, данный принцип для нее чужероден и опасен. Конкуренция порождает войну всех против всех и влечет за собой деструктивные последствия. На самом же деле жизнь насыщена борьбой шансов. О том, как говорится, и стоит. Сталкеры с таким трудом оформились в неформальные сообщества, способные не только контролировать прилегающую к ним территорию, но и строить нечто гораздо большее. Я бы сказал, альтернативную реальность. Это серьезный вызов». Он улыбнулся, обнажив искрящийся бриллиант. «Однако с испокон веков существует непреложная истина, говорящая о том, что когда ты что-то строишь, то априори имеешь более высокие шансы потерпеть неудачу. Мы же для достижения своей цели стремимся к разрушению, используя древний принцип «разделяй и властвуй». А значит, апостериори имеем больше шансов на победу. Мы неизменно остаемся центром перспективы. Но какой?» Его собеседник, жадно глотающий каждое слово своего босса, лишь только пожал плечами, ожидая продолжения и не понимая, к чему клонит босс. А тот тем временем продолжал. «Последнее время зоне отчуждения уделяется исключительно особое внимание. Мы уже очень многое знаем о жизни сталкеров на территории самой зоны. Многое знаем об их каналах информационной связи с Большой Землей и каналах поставок. Знаем, на кого опираются руководители их крупных формирований. Но мы практически ничего не знаем о самих руководителях. Старейшины и царьки разрозненных малочисленных групп не в счет. О них разговор отдельный. Нас интересуют другие. Именно эти другие неформальные лидеры сталкерского движения более всех остальных понимают сакральную мудрость. Чтобы существовать полнее, нужно все больше объединяться. Они также понимают, что единство возможно лишь с ростом сознания, то есть способности видения. В аномальном мире, в котором они живут постоянно, либо изредка посещая, чтобы уладить свои финансовые дела на Большой Земле, проблема видения совсем не роскошь и не каприз. Для сталкеров – это насущная необходимость. Они – носители импульса роста сознания, потому как поставлены в жесткие рамки либо видеть и выживать, либо погибать. Самое страшное для нас то, что они учат видению всех желающих, раздвигая границы их мировоззрения». Привстав, он взял со стола свой стакан молока и сделал несколько глотков. Затем поднялся с кресла и пару раз прошелся по веранде, отгоняя от лица назойливых мошек. «В нашей борьбе не важен ряд одиночных боев. Важна битва шансов. Не каких-то там эфемерных шансов, а именно тех шансов, которые опознаны как шанс и схвачены как цель». Легкий порыв ветра принес запах прибитой пыли и влаги. Босс сделал несколько глубоких вдохов и повернулся к собеседнику. «Что слышно о поставке оборудования для проекта «Темная звезда»?» «На данный момент подрядчики успели изготовить лишь 70% от всего числа заказанного оборудования. Это связано с тем, что в основном используются очень дорогостоящие и сложные технологии, а также тугоплавкие сверхпрочные материалы». Начинайте транспортировку в пункт назначения уже готовых узлов и деталей. Электронную начинку необходимо доставлять отдельно. Я подготовлю соответствующее распоряжение. На следующей неделе состоится широкая коллегия научных работников, входящих в восточное крыло нашей корпорации. Будут и ученые из научно-исследовательских институтов, занимающихся аномальными проблемами зоны отчуждения. За день до ее начала я хочу пообщаться с их крупными ведущими специалистами. Конфиденциально. Понял. Я подготовлю соответствующее приглашение и лично займусь организацией встречи. И последнее. Почему молчит группа «Паломника»? Под угрозой судьба лабораторий таких проектов, как «Видар» и «Феникс». Что-нибудь удалось выяснить? К сожалению, нет. По этому поводу выражает свое беспокойство и совет корпорации. Но все наши попытки выяснить, что же произошло, оказались тщетны. Плюс ко всему еще и эта напасть. Группа, посланная еще Генрихом, как в воду канула. Связи с паломником нет уже 2 недели. Но мы еще надеемся. Проводники для данной группы отбирались тщательно и были подобраны из числа лиц, ранее осужденных за сталкерство. За выполненную работу им была обещана полная реабилитация и чистое досье. А в дополнение гарантировалось солидное денежное вознаграждение. Однако, как и обо всей группе в целом, так и об этих сталкерах-проводниках, на данный момент ничего не известно. Хозяин загородного дома сделал еле заметное движение рукой, и его собеседник тихо покинул веранду. «Это просто какая-то бездонная пропасть!» Джетиксу. Кодировка сообщения «Воздух». Поисковые работы свернуты. В 44-м квадрате, в 10 шагах от опушки леса, на пустыре был обнаружен сильно объеденный дикими собаками труп неизвестного мужчины, который позже был опознан как «Капрал Мариус», номер жетона FME-277-46-49. Причину смерти из-за сильных изменений, полученных вследствие долгого пребывания в агрессивной среде, установить не удалось. Остальных членов группы найти не представилось возможным. Их личные маячки и спецоборудование не работают. Согласно инструкции, поисковые работы свернуты. Бойцы спецгруппы, местонахождение и дальнейшая судьба которых неизвестны, получили статус «пропавшие без вести». Место пребывания объекта «Феникс» не установлено. Подробности спецоперации по поиску пропавшей группы спецназа будут доложены позже отдельным рапортом. Секвестр. Секвестру. Кодировка сообщения «Воздух». Обеспечьте проведение негласных оперативных мероприятий по розыску и установлению местонахождения объекта «Феникс». О результатах докладывать отдельным рапортом. Джетикс.